Глава 5. Принадлежность. Пернатые единомышленники вступают в бой. Осенью 2016 года, когда университет Клемсона должен был защитить свой титул чемпиона страны по футболу, друг пригласил меня посмотреть, как «Тайгерс» сразятся со своими соперниками на мемориальном стадионе в Южной Каролине под гриль и пиво. В детстве я любила футбол. Девчонкой я летом и осенью гоняла мяч по полю с соседскими мальчишками. Так что, идя на игру в ту субботу, я чувствовала себя уверенно. Я знала правила. Или, по крайней мере, я так думала. Но когда дело дошло до тайм-аутов и обычных ритуалов перед матчем, я поняла, что до конца не понимала, что такое футбол для Южного колледжа. Я никогда не видела таких безумных фанатов. Они даже были одеты так, словно пришли на выпускной, а не на спортивное мероприятие. В старой черной футболке, джинсах и кроссовках я оказалась среди моря оранжевых платьев с оборками, жемчугов и каблуков. Я почувствовала себя идиоткой. Почему меня никто не предупредил? Мне не нужно было говорить ни слова, выдавая свой акцент янки. И без этого за километр было видно, что мне здесь не место. На всех вокруг был оранжевый. И я имею в виду не акценты на в целом сбалансированном фоне. Это было настоящее буйство цвета. Ковбойские шляпы, комбинезоны, банданы, носки, обувь, краска для тела. И все это оранжевое. Мемориальный стадион — одна из крупнейших студенческих футбольных арен в стране, вмещающая 86 тысяч болельщиков. Пока я пробиралась внутрь, чувство собственной чужеродности стало потихоньку меня отпускать. Я уловила ритм. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре — «Тигры Клемсон! Сражайся с тиграми! Сражайся с тиграми! Сражайся, сражайся, сражайся!» Я поймала себя на том, что подпеваю. Улыбаюсь. Сливаюсь с толпой фанатов. Это было невероятно. На гигантском табло транслировали рекламные ролики, и мы аплодировали повторам эпических атак и невозможных сейвов. Я была так поглощена моментом, что полностью забыла, что на мне одежда не того цвета. Мой сосед, зная, что это мой первый раз, взволнованно тараторил, рассказывая мне о местных традициях и указывая, что стоит обратить внимание на входные ворота игроков на вершине холма у ближайшей конечной зоны. Внезапно ворота раздвинулись, и команда Клемсона шагнула вперед, сцепив руки, качаясь в едином ритме. Выстрелила пушка, и толпа взревела. Вся футбольная команда и тренерский штаб на полной скорости помчались вниз по склону, подрёв толпы в 133 дБ. Это были самые громкие болельщики студенческого футбола. Каждый игрок на мгновение останавливался, проходя через ворота, чтобы потереть церемониальный камень. «Камень Говарда стал традицией в 1967 году», — объяснил мне мой сосед. Рассказывают, что бывший тренер Фрэнк Ховард обычно говорил своим игрокам: «Если вы собираетесь выложиться на 110%, можете потереть этот камень. Если нет, то держи свои грязные руки подальше от него». Я никогда не видела ничего подобного и не чувствовала настолько драматичной атмосферы. Мне это нравилось. В то утро я пришла, чувствуя себя чужой, и за несколько коротких часов все изменилось. Я стала одной из клеток этого гигантского организма. И мы все вместе пели, двигались, выполняли ритуалы. Это было волшебно. Клемсон хорошо знает то, что известно эволюционным биологам. У ритуалов и традиций есть власть. Вот почему для Клемсона футбол — это не просто игра. Это идентичность, бренд, семья. Миссия, в которую вкладывается и верит каждый студент, ощущая себя частью коллектива. Клемсон смогли использовать необычайно мощную силу инстинкта. Они извлекли выгоду из нашей вполне реальной инстинктивной потребности принадлежать к сообществу. Поскольку люди — социальные животные, чувство принадлежности для нас неразрывно связано со здоровьем, счастьем и производительностью на рабочем месте. Для отчета Butter Up Labs за 2019 год было опрошено более 1700 сотрудников компании. Они обнаружили, что чувство привязанности к работе привело к повышению производительности труда на 56%, снижению текучки кадров на 50%, и снижению заболеваемости сотрудников на 75%. Более того, данные показали, что сотрудники, которые чувствовали, что они принадлежат к коллективу, на 167% чаще положительно отзывались о своем месте работы. Учитывая все это, очевидно, что чувство принадлежности сильно влияет на бизнес. Исследователи подсчитали, что когда организации развивают сильное чувство принадлежности у своих сотрудников, на каждые 10 тысяч человек это преимущество может выражаться в повышении ежегодного прироста производительности более чем на 52 миллиона долларов, ежегодной экономии расходов, связанных с оборотом, почти в 10 миллионов долларов, том, что в течение года сотрудники берут на 2825 больничных дней меньше, что приводит к увеличению производительности почти на 2,5 миллиона долларов в год. Что касается футбола, то университет Клемсона четко усвоил: чувство принадлежности приносит огромные дивиденды. В 2008 году, до того, как Клемсон создал успешную футбольную программу, всего 15 542 первокурсника подавали заявки на поступление. Спустя 10 лет и 2 национальных титула число поступивших возросло до 28 844, то есть стало на 86% больше. Чтобы дать вам контекст, добавлю, что общенациональная статистика по похожим высшим учебным заведениям за тот же временной промежуток показывала снижение числа учащихся на 4%. В 2017 году Клемсон сыграл в матче национального чемпионата против Алабамы. Клемсон выиграл и получил 10 800 новых подписчиков, собрав в общей сложности 27 миллионов просмотров последних постов в социальных сетях университета. На следующей неделе веб-сайт университета был переполнен посетителями, которые регистрировались на экскурсии, изучали специальности и загружали материалы для подачи заявок. Заказная рекламная кампания такого размаха была бы дорогостоящей и, вероятно, гораздо менее эффективной. Кроме того, как показывают данные Butter Up Labs, процент удержания первокурсников в 2018 году поднялся до 93,3%, а общее количество присужденных степеней увеличилось на 62% по сравнению с 2008 годом. Наша потребность в принадлежности также побуждает нас создавать союзы. Естественная склонность нашего мозга к социальной категоризации людей была тщательно изучена в 1970-х годах социальным психологом Анри Тайфелем и его коллегами. Тайфел обнаружил, что для создания сильного и предвзятого разделения между двумя группами требуются лишь смутные тривиальные критерии, которые он назвал парадигмой минимальной группы. Например, мы могли бы разделить группу из 20 человек на группы А и Б, подбросив монетку. Если мы всего секунду спустя случайным образом выберем 3 человек из группы Б и переведем их в группу А, первоначальные члены группы А оценят их менее положительно. Невероятно, но мозг сразу создает дихотомию «мы, они, хорошо, плохо», основываясь всего лишь на подброшенной монетке. И хотя следующие слова могут показаться странными, тот факт, что наш разум может цепляться за произвольные признаки для установления принадлежности, на самом деле весьма обнадеживает. Если честно, я сознательно использовала эту самую схему для собственной выгоды, по крайней мере, однажды. Через несколько лет после моего первого футбольного опыта в Клемсоне я собирала средства на благотворительный велопробег в поддержку фонда исследований диабета у детей. Был прекрасный осенний день. И хотя мне все еще не хватало примерно 3000 долларов до моей цели, я не могла заставить себя и дальше стучаться в виртуальные двери, отправлять электронные письма и проводить кампанию по сбору средств. Вместо этого я обратилась за помощью к фанатам Клемсона, которые стали моими людьми. Около 4 часов я ходила по машинам на парковке у стадиона, одетая в оранжевую форму Клемсон, и рассказывала своей футбольной семье о миссии по сбору средств. Они открывали мне свои сердца, кошельки, да еще и предлагали пиво. В тот день люди оказывали мне определенный уровень доверия, основанный исключительно на цвете моей одежды и команде, за которую я болела. Я вернулась домой, собрав почти 3000 долларов наличными для моего благотворительного велопробега. Как нам создать такое же чувство принадлежности и приверженности к бренду, как у болельщиков Клемсона? Представьте себе, каждый день приходить на работу, чувствуя связь, тепло, радость и сопричастность, которые обычно испытывают болельщики перед матчем любимой команды, Как нам добиться такой же лояльности и доверия к бизнесу, общественным организациям и внутри наших семей? Сначала мы должны понять силу инстинкта принадлежности и его границы, а также то, как он иногда противоречит нашему инстинкту выживания, и затем найти способы использовать этот инстинкт для своей выгоды, создавая союзы взаимопомощи. Представьте себе работу в исследовательской группе, где руководители постоянно сравнивают качество работы сотрудников и подталкивают их работать лучше, быстрее, больше. Без чувства принадлежности к коллективу мозг начнет относиться к коллегам как к чужим, посторонним людям, которым нельзя доверять. Все члены команды по умолчанию будут соревноваться друг с другом, даже в ущерб компании, просто чтобы выжить на рабочем месте. Ключом к противодействию этой инстинктивной реакции является создание племени, союза в рамках безопасного сообщества. Именно это произошло с моей лабораторной группой в аспирантуре. Советы по объединению. В 2009 году я начала работать в лаборатории доктора Стива Шуча в Университете Мемфиса. Стив выглядел и вел себя как чувак из всем известного фильма «Большой Лебовски». Бросив среднюю школу, он стал водителем грузовика, а потом уважаемым ученым и исследователем, который на момент нашего знакомства руководил одной из самых известных физиологических лабораторий в стране. Стив был гением. Работать с ним было моей мечтой. Полгода я жила в Мемфисе и работала в лаборатории Стива. Остальные 6 месяцев я жила в Арчиболде на биологической исследовательской станции в южной части Флориды вместе с примерно 15-20-летними студентами со всей страны, приехавшими поработать в этой уникальной среде. Нашей исследовательской площадкой стало поместье площадью в 2000 гектаров. Моя работа, по сути, заключалась в следующем. Я бродила по окрестностям пешком и каталась на квадроцикле в поисках Ophiolacoma carulescens или флоридских кустарниковых соек, исчезающего вида птиц. Каждый день мне казалось, что я на съемочной площадке парка юрского периода. Пейзаж был ошеломляющим, работа была изнурительной. Когда я впервые присоединилась к лаборатории Стива, я была аспирантом-новичком. Это означало, что я стала новым конкурентом за внимание, гранты и, самое главное, птиц. Когда вы исследуете исчезающий вид, вы пытаетесь получить все возможные данные. Единственным плюсом ограниченного количества птиц было то, что мы знали каждую птицу в популяции как отдельную особь. У каждой было уникальное имя, обозначенное легкими цветастыми лентами, которые мы надевали им на ноги как браслеты. Биологическая исследовательская станция, где мы работали, состояла из 2 секций. Северного пути, предназначенного для текущих исследований с контингентом стажеров и персонала, работающих круглый год, и южного пути, который, по сути, принадлежал нашей лаборатории. Мы были бунтарями, которые приезжали на сезон и делали южную секцию своей. Исследователи The Shuch Lab каждый день выходили на рассвете и прочесывали южный путь в поисках новых птиц, которых мы могли бы поймать, обозначить и использовать для исследований. Несмотря на то, что мы работали в одной лаборатории, у каждого из нас также были независимые проекты, и каждому для исследований нужны были эти птицы. Результатом стало всеобщее соревнование в духе голодных игр. Мы проводили в поле по 10 часов 7 дней в неделю, пытаясь пометить как можно больше птиц. Это было безумие. Никто из нас не мог победить. Сам Стив редко приезжал на станцию, так как был занят преподаванием в Мемфисе. Когда он все-таки приходил, то сидел на лужайке нашего полевого домика в своей гавайской рубашке, курил сигары и пил маргариту. Большинству казалось, что он нам мешает. И, скорее всего, именно этого он и добивался. Чем больше он ворчал о том, как паршиво мы ловим птиц, тем отчетливее нам казалось, что он бесполезен, и мы просто-напросто вынуждены терпеть его. Как-то раз мы вместе сидели допоздна. Стив уже давно ушел спать, а мы допили остатки маргариты и придумали план. Мы не собирались попадать в ловушку этого парня. И вот настал день, когда все изменилось. В то утро Стив вернулся с поля с искрами в глазах. Используя красочные выражения, которые я, скорее всего, не смогу передать должным образом, он сказал, что только что был на границе северного и южного путей, где какой-то сопливый стажер с севера украл одну из его птиц. его птицу, нашу птичку, птицу лаборатории Южного пути Шуч. Это зажгло огонь в наших сердцах и стало катализатором для мощной трансформации нашей команды. Теперь были не только мы, были чужие. Мы забыли о конкуренции внутри нашего племени. Теперь мы соревновались с исследователями Северного пути. Они стали конкурентами. Раньше мы были так заняты спорами внутри коллектива, что не могли слаженно выступить против настоящего врага. Теперь мы хотели вернуть ту птицу, и не только. Этот сопливый стажер стал причиной самого продуктивного года отлова птиц, который когда-либо был в лаборатории. Мы создали и организовали новую поисковую систему, чтобы каждый из нас мог делиться информацией, что позволило нам охватить большую территорию. Наша общая электронная таблица была разложена на кухонном столе, так что мы могли видеть, где именно объединенная команда вела поиски. Мы стали до ужаса эффективными. Отслеживали, контролировали, вводили данные, даже вместе готовили, чтобы по максимуму использовать время и возможности для достижения цели. Мы применяли новые методы отлова, в том числе вытаскивали самок-наседок прямо из гнезда, чтобы пометить птенцов. Мы изобрели высокотехничные ловушки, с помощью которых могли заманивать птицу и одним удаленным нажатием закрывать дверцу. Мы зашли так далеко, что разработали идентификационную метку радиочастоты, чтобы кормить наших птиц вкусными лакомствами, а другим с Северного пути ничего не давать. В нашей лабораторной культуре изменилось и кое-что еще. Мы начали вместе есть и пить. Мы находили время для кино и развлечений. Играли в арбузное поло на озере неподалеку или проводили импровизированный турнир по крокету по воскресеньям. Культура нашей лаборатории стала более позитивной. И когда дело дошло до подсчета пойманных птиц, мы разгромили Северный путь. Вдобавок, все мы получили лучшие индивидуальные результаты благодаря большему количеству данных для каждого из наших проектов. Сотрудничество, как оказалось, было лучшей стратегией, чем внутренняя конкуренция, которая мешала нам найти новые решения. Мы совершенно неправильно оценивали свою принадлежность. Да, мы хотели собрать как можно больше данных и выглядеть лучшими в глазах нашего руководителя. Но Стив знал, что вместе мы могли добиться большего. И он тоже получил награду. Наше сотрудничество привело к значительному увеличению числа публикаций и денежных грантов, поступающих в лабораторию Стива. События того лета являются прекрасным примером того, как каждый может использовать один из наших сильнейших инстинктов — потребность принадлежать к группе — чтобы создать позитивную динамику и увеличить доверие в организации. Во-первых, нужно понять, что мы от природы склонны формировать негативные убеждения о тех, кто кажется нам чужаками. Мы подробнее обсудим в следующей главе. Во-вторых, нужно создать условия для позитивных изменений внутри команды. Я готова признаться вам в том, за что мне немного стыдно. Сейчас я много путешествую, но когда я только начинала работать, командировки были для меня огромным событием. Я помню, как в первый раз меня подняли на борт самолета раньше всех остальных вместе с другой небольшой группой пассажиров. Я сразу же почувствовала собственную значимость. Когда я налетала больше миль, заработав бонусы постоянного клиента, меня начали время от времени отправлять в первый класс. Вскоре я стала с нетерпением следить за списком обновлений на экране у входа на посадку, надеясь, что увижу флажок рядом с Air Hays. Какой трепет я ощущала, когда он становился зеленым. Я могла сидеть в первом классе и потягивать бокал вина, в то время как остальные теснились позади. Секундой ранее я, возможно, чувствовала бы себя нормально во втором посадочном классе, но как только я получала повышение уровня обслуживания, мне начинало казаться, что я заслужила это. Как будто я была важнее окружающих. А когда мой класс обслуживания стали повышать до того, как я прибывала в аэропорт, я начала смотреть на других пассажиров свысока. Черт возьми, сейчас я написала это и чувствую себя дурой. Какой абсурд. На любом другом рейсе мы спокойно могли поменяться местами. Я была ничем не лучше остальных пассажиров. Суть в том, что компании требуется совсем немного усилий, чтобы укрепить у сотрудника или клиента чувство принадлежности и сопутствующее ему чувство превосходства. Программы лояльности авиакомпаний блестяще используют эту систему, присваивая каждому пассажиру четко определенный статус в семье конкретной авиакомпании. Всегда сразу ясно, кто заработал больше миль. Человек, летающий на Executive Platinum, чувствует повышение статуса, но это не значит, что привилегию получает только он. Возможность есть у любого. Когда ведется игра с ненулевой суммой, победить может каждый. Достижение одного человека не обязательно означает поражение другого. Но теперь представьте, как быстро ситуация может измениться к худшему, если возможность достичь статуса будет ограничена. Ненужная конкуренция при ограниченных ресурсах практически гарантирует, что инстинкт подтолкнет людей к деградации и нормализует удары в спину, подлизывание и клевету среди тех, кто борется за эти ресурсы. Для наших предков брать больше для себя и оставлять меньше другим было критически важным. В конце концов, мир был опасен и суров, и если ты не заботился о себе, то никто другой не стал бы. Но в современном мире кооперация становится ключевым фактором успеха команды. Простите меня за еще одну аналогию с птицами, но она уместна. Временами жизнь может казаться ястребиной игрой. В победитель получает все. И мы можем даже думать о ястребах, как о величественных охотниках, чьи навыки стоило бы перенять. Но я скорее готова утверждать обратное. Всем было бы намного лучше, если бы мы следовали стратегии взаимопомощи ворон, как в жизни, так и в бизнесе. Бизнес — это игра ястребов, но вороны справляются лучше. Вороны — птицы с удивительно плохой репутацией, изучению которых я посвятила значительную часть своей карьеры, великолепны. Вороны крайне склонны к сотрудничеству и предпочитают помогать другим особям в широких семейных группах на протяжении большей части жизни. Когда вороны добывают пищу в опасном месте, например, на дороге или шоссе, одна птица не участвует в процессе добычи и стоит на стреме, чтобы предупредить других о потенциальной опасности криком «кар» или «машина», в зависимости от обстоятельств. Вот почему вы, скорее всего, никогда не видели сбитых ворон. Они прикрывают слепые зоны друг друга, формируя союзы, чтобы обеспечить максимализацию своей прибыли, в данном случае продовольствия, через распределение обязанностей. С другой стороны, ястребы — это природа, красная от зубов и до когтей, цитируя лорда Альфреда Теннисона. Ястребы — яростные конкуренты, независимые и безжалостные. Я видела, как ястребы вырывают молодых ворон прямо из гнезд, чтобы скормить их детенышам. Некоторые только что вылупившиеся ястребы даже убивают своих братьев и сестер, все еще находясь в гнезде. Ястребы олицетворяют мышление «победа любой ценой», которое мы ищем в новых сотрудниках, потому что думаем, что подобные люди помогут нам достичь наших бизнес-целей. Ястреб считается символом силы, могущества и конкурентоспособности. Но в то время как ястребы могут доминировать в битвах один на один, угадайте, что происходит на организационном уровне, когда компания состоит исключительно из конкурентоспособных ястребов. Мы получаем что-то вроде корпорации Microsoft начала 2000-х годов. На пике своего развития в декабре 2000 года Microsoft была самой высоко оцениваемой компанией в мире. Но через два года ее акции остались практически на том же уровне, в то время как акции Apple стремительно росли. Что случилось? Дело было в том, что Microsoft нанимала и обучала ястребов. Они применили политику ранжирования стека, в соответствии с которой коллеги ранжировались по колоколообразной кривой от лучших исполнителей до плохих. Это ранжирование и превратило сотрудников в ястребов, конкурирующих друг с другом. В результате способность компании к инновациям практически исчезла, поскольку сотрудники сосредоточились на внутренней конкуренции, а не на внешних силах и долгосрочных тенденциях рынка. Microsoft стала такой же разрозненной и неэффективной, как группа молодых аспирантов, отчаянно боровшихся за данные о птицах на полях Флориды. Ошибка, которую часто совершают компании, заключается в переоценке кандидатов, которые сделают все возможное, чтобы выполнить работу. Такого рода мышление может помогать только когда правильно расставлены приоритеты. Когда чего бы то ни стоило, направлено на продвижение высшей миссии группы. В такой ситуации ястребы могут быть ценны, ведь их лазерный фокус направлен на внешнюю конкуренцию. Но они могут разрушить группу изнутри, если не станут частью культуры кооперации. Подумайте, что происходит, когда мы нанимаем лучших, включаем их в группу и позволяем им быть ястребами. Мы делаем из своей компании наглядное пособие теории естественного отбора по Дарвину «Плыви или утонешь, выживает сильнейший». Это может оказаться губительным для компании, безжалостным по отношению к сотрудникам и неэффективным методам. Увлекательный эксперимент в яичной промышленности иллюстрирует различия между ястребами и воронами, когда речь заходит о производительности. Как и любой хороший бизнес, индустрия птицеводства всегда стремится увеличить производство яиц. Стремясь создать группу супернесушек, доктор Уильям Мьюер из университета Пердью следовал логике ранжирования стеков Microsoft. «Сгруппируйте лучших вместе, остальных оставьте позади». Мьюер отобрал наиболее продуктивных кур, поместил их в один курятник, а затем вывел последовательные поколения от наиболее продуктивных отдельных кур. Результат? 89% смертности среди бедных птиц. Лучшие курицы были лучшими, потому что были чрезвычайно агрессивными. Оказавшись вместе, они вступили в смертельную битву каннибалов, вырывая друг у друга перья и злобно клюя в уязвимые места. Выжившие остались с серьезными травмами. Это были ястребы в куриных перьях. Вместо того, чтобы работать на благо группы, суперкурицы лишь агрессивно подавляли продуктивность друг друга. Ведь когда-то они стали первыми, победив всех прочих. Когда ястребы начинают править курятником, это может привести к катастрофическим последствиям для всех. Аналогичным образом, традиционную и иерархическую структуру нужно разрушить, чтобы защитить культуру сотрудничества на рабочих местах. Системы ранжирования порождают внутреннюю конкуренцию, заставляя ястребов сражаться с другими сотрудниками, чтобы получить статус лучших в своей организации. Результат очень похож на ситуацию в незадачливом курятнике. Все ссорятся, чтобы получить более высокий ранг. Люди готовы растоптать друг друга вместо того, чтобы сосредоточиться на реальных конкурентах извне. Яблоко не раздора. Наш мозг быстро и легко устанавливает иерархии, потому что это помогает тратить меньше времени и энергии в борьбе за каждую крошку при каждом контакте с другими людьми. Но это работает только в крайне специфических обстоятельствах, когда существуют четкие критерии получения и поддержания статуса и когда у каждого члена семьи, организации, есть неограниченные возможности достичь высшего статуса. То есть когда количество мест на высшей ступени не ограничено. И пока Microsoft были заняты разделением своих сотрудников, Apple, их главный конкурент, придерживались противоположного подхода. Вместо того, чтобы нанимать сотрудников высокого ранга, Apple полагалась в основном на горизонтальную организационную структуру с жесткой кооперативной культурой. В Apple отказались от последовательной модели сборочной линии General Motors, которая потом проникла в разработку, дизайн и маркетинг. Вместо этого представители каждого отдела одновременно работали над созданием интегрированного продукта. В отчете Business Insider о компьютерном гиганте бывший подрядчик Apple Брэндон Карсон объяснял, что несмотря на тиранический характер Джобса, внутренняя культура компании требует атмосферы сотрудничества. «Работа проверяется остальными», — сказал он. «Сделав что-то, мы представляли результаты команде и получали обратную связь». Другой неназванный источник рассказал Business Insider. «Общая идея такова. Вы являетесь частью чего-то гораздо большего, чем вы сами. Идеи, о которых вы рассказываете в зале, изящные приемы, которые вы придумали в CSS, каскадные таблицы стилей, новая технология обработки единого корпуса — это часть вашей работы, то, за что вам платят ради успеха Apple, а не то, о чем вам нужно писать в блоге, чтобы удовлетворить свое эго. Главное — не подвести остальных». Apple воспользовались человеческим инстинктом принадлежности. Малочисленные команды давали клятву хранить тайну, отсюда и неназванный источник. Конкуренция, с которой сталкивались сотрудники, не была связана со статусом или должностями. Скорее, перед ними стояла задача сделать организацию лучше в целом. Они пытались лететь первым классом все вместе. Apple также сделали нечто экстраординарное, что проливает свет на другой важный момент, касающийся наших племенных инстинктов. Иногда, будучи лидерами, мы должны быть готовы выступить в роли общего врага, чтобы сблизить команду. Кто-то один должен играть в ястреба. В ситуации Apple опасность, обычно исходившая от коллег, стала исходить от лидера. Стив Джобс был печально известен своей вспыльчивостью и нетерпеливостью. Он в любое время мог жестко раскритиковать сотрудников на любой позиции и публично усомниться, есть ли у них качества, нужные для работы в Apple. Дебби Коулман, одним из первых членов команды Mac, рассказал Harvard Business Review, что Джобс мог орать на совещаниях: «Ты идиот! Ты никогда ничего не делаешь правильно!» И все же, по словам Коулман, она и все остальные в этой команде считали себя самыми счастливыми людьми на планете, когда работали на Джобса. Осознанно или нет, но он был готов стать врагом команды, потому что его нетерпимость ко всему несовершенному заставляла команду быть более сплоченной. Его целью было создать компанию, которая управлялась бы идеями, а не иерархией. Приемлемыми были только лучшие идеи, и для того, чтобы воплотить эти лучшие идеи в жизнь, требовалась целая команда очень талантливых ворон, координирующих свои навыки. Это именно тот подход, который мой руководитель Стив использовал в своей лаборатории. Именно этот метод тренер Клемсона Говард применял на поле, когда говорил игрокам: «Если вы не собираетесь выложиться на 110%, то держите свои грязные руки подальше от этого камня». Иногда ястреб на вершине может сработать, но важно знать, когда играть в ястреба, а когда лучше сменить тактику. Я могу понять ужас, который испытывали многие сотрудники Apple из-за поведения Джобса. Я, конечно, всегда хотела проявить себя наилучшим образом перед моим экстравагантным научным руководителем. Но я также никогда не забуду, что во время защиты моей докторской диссертации Стив заткнул одного из членов комиссии, который заваливал меня абсурдными и не относящимися к делу вопросами. Стив сказал ему: «Если ты прекратил пороть чушь, то, я думаю, мы закончили». С этого момента моя преданность Стиву Шучу была обеспечена навсегда. Хотя он, возможно, и был ястребом, когда в дверь постучалась внешняя угроза, он был первым, кто прикрыл мою спину и обратил свой крючковатый клюв на благое дело. Теория хорошей игры. Большинство решений, которые мы принимаем, продиктованы страхом или желанием взаимной выгоды, которая тоже в каком-то смысле происходит из страха. Например, взаимообмен может сработать только потому, что мы боимся потенциальных последствий отказа от него. «Я почешу тебе спину, если ты почешешь мою». Это мощный стимул кооперации. Когда мы наблюдаем за воронами, в данном случае настоящими птицами, мы видим, что они готовы пожертвовать временем на добычу еды для всей группы. Вороны выяснили, что, пожертвовав временем, которое у них было на охоту, то есть хорошенько почесав чужую спину, они получают огромное преимущество. Позже они точно получат еду. Уравнение, благодаря которому это работает, представляет собой математическую модель, известную как теория игр. Ее используют и вороны. Теория игр моделирует, какое сознательное поведение приведет к максимальной личной выгоде. Выгоды могут быть материальными и конкретными. Например, повышением зарплаты или увеличением времени отпуска. Или более абстрактными, такими как власть, счастье или внимание любимого человека. Давайте представим, как теория игр действовала бы на работе, если бы в офисе была распространена культура конкурирующих ястребов, готовых сделать все возможное, чтобы укрепить свои индивидуальные позиции. Нам пригодится осязаемый выигрыш, за который будут соревноваться отдельные лица. Поэтому давайте используем для демонстрации преимуществ произвольные числа, и скажем, что потенциально за победу каждый получает 5 очков. Если в каком-либо взаимодействии человек в группе ведет себя по-ястребиному по отношению к другому, например, подставляет коллегу, чтобы получить повышение, это пойдет на пользу ястребу, но причинит вред коллеге, который ведет себя как ворона, или кооперативно. Вот таблица для ястребов и ворон внутри компании в такой ситуации. Ястреб равно плюс 5 ворона равно 0. Что же произойдет, когда ворона, разгневанная поступком ястреба, тоже решит вести себя по-ястребиному? В следующей встрече они оба ведут себя как ястребы, очерняя друг друга перед другими сотрудниками. Теперь они могут разделить эти 5 баллов, но это дорого обойдется обоим, потому что они получат травмы, физические или репутационные, из-за своих действий. Их попытки превзойти друг друга только мешают работе над проектом и в конечном итоге выставляют их обоих в плохом свете. Результаты теперь такие. Ястреб 1 равно плюс 2,5, поделенный выигрыш, минус 3, стоимость боя, равно минус 0,5, общая награда. Ястреб 2 равно плюс 2,5, поделенный выигрыш, минус 3, стоимость боя, равно минус 0,5, общая награда. Даже если ястреб действительно завоюет часть награды, за которую он борется, стоимость борьбы и постоянный негатив, который ею порождается, неизбежно приведут ястреба к отрицательному результату после знака равенства. Но что бы произошло, если бы вместо того, чтобы следовать индивидуальной стратегии ястреба, люди вели бы себя скорее как вороны? Этот тип мышления основан на целенаправленном создании сильного чувства принадлежности к группе. Чем больше кто-либо чувствует себя частью коллектива, тем меньше соблазна вести себя как ястреб. По отдельности, первоначальный выигрыш может показаться не таким привлекательным для всех ястребов в мире. Ворона 1 равно 2,5, ворона 2 равно 2,5. Вороны будут равномерно распределять ресурсы, не тратя никаких усилий на борьбу за большее. Но зачем соглашаться на меньшее, когда доступен полный ресурс из 5 баллов? И зачем человеку сотрудничать, если итоговый выигрыш будет меньше? Фокус в том, что при взгляде сверху на всю картину становится видна потенциальная выгода на другом уровне. Дело не в том, что вороны поднимают лапки вверх и притворяются мертвыми, когда им нужно взаимодействовать с другими. Они просто направляют энергию борьбы на других конкурентов. Это кажется настолько же нелогичным, как и стоять на стреме, пока остальные вороны едят. На первый взгляд, не лучшая стратегия. Но когда в группе существует активный взаимообмен, общий выигрыш увеличивается. Искушение стать ястребом-победителем, берущим все, может подтолкнуть нас к быстрым действиям. Но таким образом мы лишь на короткое время побеждаем наших внутренних конкурентов. Давайте представим несколько команд в компании-стартапе. Команда А состоит из ворон. Все они работают сообща, чтобы совместно продвигать захватывающие новые проекты, независимо от индивидуальной выгоды или выплат. В целом, их общий командный балл составляет 2,5. Они не получают больших индивидуальных побед, но и не терпят больших индивидуальных поражений. Сразу поясню. Этот сценарий не исключает ранжирование. Конечно, некоторые вороны будут иметь право на большие или меньшие доли. Но в конечном счете ресурс по-прежнему делится на всех. Никто не претендует на все. Все понимают, сколько усилий и времени они вкладывают в общее дело. Теперь представьте команду «Б» — смесь ворон и ястребов, и команду «С», состоящую исключительно из ястребов, которые ведут себя агрессивно и пытаются превзойти друг друга. Проекты в командах «Б» и «С» скорее всего, продвигаются урывками, поскольку лидеры появляются, наступая на пятки своим конкурентам, чтобы казаться лучше. Это может проявляться в присвоении чужих заслуг или клевете на коллег, чтобы выглядеть более привлекательно для потенциальных партнеров. Общие результаты команды будут близки к минус 0,5. Некоторые люди добиваются успехов, но другие терпят убытки, и все они борются за набор ресурсов с нулевой суммой в виде должностей, признания и места в иерархии. Другими словами, ради награды они тратятся на борьбу или соревнования. Эти команды не смогут выйти из ситуации без потерь или вреда для самих себя. Если команда А — вороны, и команда Б — микс, или С — ястребы — соревнуются между собой, кто победит? Я надеюсь, что ответ вам уже очевиден. Команда А. Это верно как в бизнесе, так и в дикой природе. Подумайте об этом, когда в следующий раз увидите стаю ворон, противостоящих одинокому ястребу в воздухе. Когда настоящие вороны собираются в стае, они кричат и продолжают делать то, что делали до встречи с противником. Это происходит потому, что они работают сообща, чтобы отогнать ястреба и не останавливать охоту. То же самое происходит в нашем воображаемом стартапе. У команд Б и С нет шансов. Поставьте 100 ястребов против 100 ворон. Вороны будут систематически совместными усилиями отгонять ястребов друг от друга, действуя сообща, как одна огромная хищная птица, в то время как ястребы будут слишком заняты своими индивидуальными потребностями и борьбой за то, кто первым доберется до еды. Технически группу ворон можно назвать убийственным оружием. И это несчастливая случайность. На групповом уровне, в биологии, бизнесе и жизни, побеждает сотрудничество. Когда сотрудники и команды любого уровня понимают силу сотрудничества и то, как наиболее эффективно использовать конкуренцию, они могут работать сообща, чтобы сокрушить соперников и доминировать на рынке. Именно тогда начинают поступать вознаграждения в виде новых контрактов, повышений и бонусов. Когда группа преуспевает, преуспевают и все ее члены. Первоначальная меньшая отдача, на которую мы соглашаемся, вступая в группу, теперь увеличивается в 10 раз на индивидуальном уровне у каждого члена группы. Что даешь, то и получаешь. Вороны демонстрируют нам концепцию постоянного взаимообмена, возвращения подарка, который мы когда-то сделали другому. Постоянный взаимообмен — это признание того, что отдать что-то не означает лишиться выгоды навсегда. На самом деле, взаимообмен работает, потому что он взаимен. Это не пирог, который можно нарезать ограниченным количеством способов, и при нарезке каждый ломтик обязательно становится меньше. Скорее, когда самоотверженная начальница наделяет властью тех, кто ее окружает, она обнаруживает, что у нее в итоге оказывается больше влияния. Ее команда будет функционировать более эффективно, и это укрепит ее лидерские позиции. Изощренные эксперименты в лаборатории доктора Дэвида Дестина из Северо-Восточного университета показали, что когда испытуемые чувствуют благодарность, они на 25% щедрее обмениваются экономическими благами, что, в свою очередь, вызывает благодарность у других, создавая цикл положительной обратной связи, который приносит огромную пользу всем, кто входит в группу. В условиях изобилия избыток у других не всегда означает недостаток у нас. Так много вещей — власть, деньги, любовь, которые наши инстинкты заставляют нас считать исчерпаемыми, вовсе не являются таковыми. Они оказываются возобновляемыми ресурсами, которые используются для построения отношений взаимности между сотрудничающими группами. И эти отношения гарантируют, что ресурсы будут возвращаться к вам снова и снова. Наша биология заставляет нас отвечать взаимностью. Когда кто-то делает для вас что-то безвозмездно, вы чувствуете себя обязанными. Используя этот естественный биологический механизм, вы можете построить ежедневную практику работы на основе взаимообмена. Раз в день старайтесь изо всех сил жертвовать другим свое время, деньги или, возможно, самый важный наш ресурс — свое внимание. Это не обязательно должно быть что-то серьезное. Может быть, вы просто остановитесь на улице, чтобы помочь прохожему, который выглядит потерявшимся. Но тут-то и появляется сложность. Вы не можете ожидать ничего взамен. Наш мозг выделяет дофамин в ожидании награды за наши действия. Когда этого не происходит, уровень дофамина падает, заставляя нас чувствовать боль. Вспомните, когда в последний раз вы возлагали большие надежды на повышение по службе или ждали подарок на день рождения от партнера. Если повышение досталось кому-то другому или подарок оказался не таким, как вы ожидали, вы чувствовали глубокое разочарование. Но когда мы тренируем наш мозг не ожидать вознаграждения, и тут приходит неожиданная награда, то такая взаимность дает нам больший выброс дофамина. Есть еще один способ переучить наши ястребиные инстинкты ждать вознаграждения. Оказывается, когда мы делаем что-то хорошее другому человеку, это действие само по себе вызывает выброс дофамина. Исследования показывают, что когда мы дарим что-то, мы чувствуем себя счастливее и увеличиваем шансы на то, что мы снова сделаем что-то хорошее в ближайшем будущем. Таким образом, круг положительной обратной связи замыкается и поддерживается нашим собственным внутренним показателем счастья, когда мы не полагаемся на ненадежную отдачу от других. Выделяя 30 секунд в день на размышления и небольшой физический позитивный вклад в мир, вы начинаете переучивать ту часть вашего мозга, которая боится нехватки ресурсов и заставляет вас вести себя как ястреб. Вместо того, чтобы размышлять о том, что должен вам этот мир, вы начинаете видеть, как ваши действия положительно влияют на ваше собственное настроение и на сообщество вокруг вас. Вместо того, чтобы испытывать разочарование из-за неоправданных ожиданий или неполученных подарков, вы испытываете истинное удовольствие, когда награда приходит непредвиденно. Вы начинаете понимать, что самые ценные вещи в жизни, такие как сотрудничество, любовь, принадлежность и целеустремленность, являются возобновляемыми ресурсами. Пословица «что отдаешь, то и получаешь» подтверждает себя снова и снова. Владелец социальной сети, предприниматель и генеральный директор Wine Library Гэри Вейнерчук в своем блоге рассказал о том, как организовал для одной семьи доставку всего одной обычной бутылки вина в разгар снежной бури. Это решение дорого обошлось с точки зрения логистики, но его наградой, как описывает этот Вейнерчук, стало подкрепленное дофамином ощущение того, что он обеспечил своим клиентам высочайший уровень обслуживания, превзошедший все ожидания. А затем последовало неожиданное продолжение. Сын клиентов так впечатлился обслуживанием, что позвонил несколько недель спустя и сделал огромный заказ. Правильные поступки окупаются сами по себе, но иногда неожиданные последствия взаимообмена могут способствовать дальнейшему позитивному циклу. Взращивая культуру ворон. Построение товарищества в ваших многочисленных группах и командах, состоящих из сотрудничающих, влияющих друг на друга коллективов, может привести к экспоненциальному росту благосостояния людей в этих группах не только в смысле физического богатства, но и в плане нематериальных благ, таких как чувство общности, принадлежности и лояльности. Широкий спектр исследований показывает, что прочные социальные связи являются ключом к лучшей, более продуктивной жизни. Основой для этих связей становится безоговорочная вера. Если я что-то сделаю для вас, то и вы отплатите мне тем же. Исследователи из Гарварда отслеживали состояние здоровья и ощущение счастья 268 второкурсников в ходе долгосрочного исследования, которое началось в 1938 году и продолжается до сих пор. Главное открытие на данный момент — люди с хорошими отношениями в целом более счастливы и здоровы, чем те, у кого есть проблемы с социальными связями. Ни один другой фактор не оказывал на счастье испытуемых такого же влияния. Ни деньги, ни слава, ни количество домов, ни количество шоколадных батончиков, которые вы можете съесть за один присест. Секрет благополучия никогда не состоял в избыточном накоплении ресурсов вроде гоночных автомобилей или сексуальных партнеров. Скорее, благополучие приходит при взаимном обмене. Счастье чаще можно найти в сообществе ворон-единомышленников. Биологически наша дофаминовая система вознаграждает нас за участие в совместной деятельности. Когда предоставляется выбор пожертвовать на благотворительность или оставить деньги себе, в обоих случаях загораются одни и те же зоны удовольствия в нашем мозгу. Это показывает, что пожертвование действительно заставляет нас чувствовать удовольствие. В одном исследовании, опубликованном в журнале Science, сообщалось, что те, кто тратил деньги на себя, были менее счастливы, чем те, кто тратил деньги на других. В мире изобилия исследования за исследованием подтверждают, что отдавать, сотрудничать и оказывать поддержку другим гораздо приятнее, чем проявлять эгоизм. Формирование культуры товарищества требует времени и взаимного доверия. Но учитывая, что мы от природы склонны к сотрудничеству, мы можем использовать это в своих интересах, чтобы подтолкнуть наш инстинкт и инстинкты других людей к позитивному чувству принадлежности. Чем больше взаимности мы получаем, чем больше мы верим в наше окружение, тем больше мы доверяем другим людям и сотрудничаем с ними. Один из способов укрепить доверие и сотрудничество — это создать подобие семейных уз между вашими коллегами, товарищами по команде, соседями и друзьями. Почему так много успешных руководителей общаются с сотрудниками, так будто все они большая семья, стремящаяся к достижению общей цели? Возможно, они знают, что мы запрограммированы больше доверять членам своей семьи. В семейных группах высокая степень родства означает, что если вы обманываете или крадете у своего брата, то генетически вы также обкрадываете и себя. Поскольку братья, сестры и родители генетически объединены примерно на 50%, все, что вы забираете у своего брата или родителя, вы также забираете на 50% у себя. С чисто генетической точки зрения, когда они проигрывают, вы тоже проигрываете. И наоборот. Вы в той же мере разделяете их победы. Когда старший брат отказывается от должности, чтобы младший брат получил повышение вместо него, это может показаться проявлением альтруизма. Но брат, который проигрывает в продвижении по службе, все же получает некоторую выгоду благодаря своему родству с получившим повышение членом семьи. Другими словами, когда вы родственник победителя, вы тоже выигрываете. Предприятиям, стремящимся поощрять сотрудничество и доброжелательность сотрудников, стоит создавать семейную атмосферу. Один из самых простых способов сделать это — установить общие ритуалы и традиции, в которых каждый член команды сможет поучаствовать, если захочет. Это может быть вечер боулинга раз в месяц, дружеские ужины в офисе в феврале, почему бы и нет, попытки создания вирусных видеороликов в социальных сетях, походы на природу и многое другое. На биологической станции Archbold мы организовали семейные ужины по понедельникам, когда обязанности по приготовлению пищи и уборки распределялись между всей командой. Мало того, что блюда были вкусными и не похожими друг на друга, мы часто оставались после того, как уборка была сделана, разговаривали, обменивались историями, играли на музыкальных инструментах и пели до поздней ночи. Иногда даже глупые традиции помогают сотрудникам почувствовать, что все они понимают локальный мем и являются частью целого. Plasticard LogTech International проводит вечер «Премия за лучший гэг», на котором вручаются статуэтки и награды за самые дурацкие вещи, которые произошли за год. В консалтинговой компании Human Dynamics в 15:00 все крутятся на своих стульях в течение 30 секунд, чтобы посмеяться и освежиться после обеденного застоя. Одна из моих любимых постоянных традиций принята в Ruby Receptionist, компании из Портленда, штат Орегон. Они празднуют пятницу, наряжаясь в соответствии с выбранной тематикой, от специальных шляп до костюмов, посвященных мемам. Эти способы работают в самых разных группах. День пижамы в школе, день сумасшедших шляп в лиге боулинга, вечеринка для соседей. Все они служат одной и той же цели. Неважно, какие традиции устанавливаются в вашей организации или семье. Главное, чтобы все чувствовали себя принятыми, приглашенными и способными участвовать в общем веселье. Здесь нужно будет проявить осторожность. Никто не обрадуется, что его заставляют развлекаться насильно. Поэтому важно, чтобы традиции поощрялись, но развивались органично. Создание чувства товарищества в спокойное время окупится и поддержит ваш коллектив в трудные времена. Чтобы сотрудники работали с максимальной отдачей, они должны чувствовать себя по-настоящему причастными к организации. Возможно, именно поэтому компании, принадлежащие сотрудникам, как правило, успешны. Исследование, проведенное Национальным центром ответственности сотрудников, показывает, что компании, в которых сотрудникам принадлежит какая-то доля, работают лучше, и у них значительно меньшая текучка кадров, чем у их конкурентов. Southwest Airlines, которой сотрудники владеют примерно на 13%, понимает, насколько важно чувство принадлежности, особенно в трудные времена. В ее ежегодных традициях есть раздача миллионов долларов 15 марта в рамках плана распределения дивидендов. Сильный упор на семейную культуру — это то, благодаря чему Southwest, по их собственным словам, выжила во время сокращения числа пассажирских авиаперевозок после 11 сентября. Во время того масштабного экономического спада многие авиакомпании увольняли сотрудников. Но Southwest не отпустил ни одного человека. Вместо этого соучредитель Херб Келлихер попросил команду переждать сокращение заработной платы, чтобы помочь сохранить работу всем коллегам. Удивительно, но им все же удалось получить прибыль в четвертом квартале 2001 года. И так же, как они вместе выдержали трудности, они вместе отпраздновали эту прибыль, внеся 179 миллионов долларов в копилку для распределения дивидендов между сотрудниками. И этот ритуал был проведен, как и обещало руководство, вовремя. Лидеры могут покончить с ястребиным поведением и стимулировать товарищество и сотрудничество, показав пример вороньего поведения. Генеральный директор LinkedIn Джефф Уиндер сделал именно так, когда акции компании резко упали в 2016 году. Вместо того, чтобы обналичить свой бонус в размере 14 миллионов долларов, он передал деньги сотрудникам, повысив моральный дух и чувство принадлежности к компании на время, необходимое, чтобы цена акций восстановилась до первоначального уровня. Иногда кризис, если правильно его подать, может создать между коллегами такие связи, что они действительно почувствуют себя частью семьи и будут готовы инвестировать друг в друга ради общего блага. Во время кризиса COVID-19 у компаний по всему миру была возможность объединиться, чтобы сохранить рабочие места. На фоне значительного снижения доходов издательского бизнеса BuzzFeed сократила зарплату почти каждому сотруднику, а генеральный директор Джона Перетти отказался от своей зарплаты. Другие организации из самых разных отраслей промышленности последовали его примеру. Чак Робинс, генеральный директор технологического конгломерата Cisco Systems, сказал в интервью Bloomberg: «Мы ведем активную работу, пытаясь помочь людям, которые оказались под ударом. Так зачем нам ухудшать ситуацию?» Почти все компании, пострадавшие во время пандемии, пошли на различные уступки, от сокращения заработной платы до неоплачиваемых отпусков. Все они старались удержаться на плаву и оставить своих сотрудников на борту корабля. Без чувства сопричастности компаниям в любой кризис легко было бы превратить своих сотрудников в ястребов. Все они отчаянно пытались бы обезопасить себя лично, что привело бы к окончательному краху организации и безработице для ее бывших сотрудников. Вырваться из круга. Показывая свою уязвимость и великодушие, вы даете другим возможность ответить взаимностью и вырваться из порочного круга ястребиного поведения. В 1980 году Роберт Аксельрод, профессор Мичиганского университета, предложил теоретикам игр посоревноваться, представив стратегии, которые были либо кооперативными — ворона, либо эгоистичными — ястреб в различных контекстах. Когда стратегии начали сравнивать, быстро проявились некоторые закономерности. Аксельрод определил, что один из самых разрушительных паттернов возникает, когда ворону неправильно воспринимают в игре как ястреба. В этом случае другой игрок прибегает к ястребиным тактикам для самозащиты. Первый игрок, в свою очередь, тоже ведет себя как ястреб, даже несмотря на то, что он ворона. И поэтому модель деструктивного поведения закрепляется в ущерб обоим игрокам. Мы часто оказываемся в подобных ситуациях на работе и в жизни. Один человек видит то, что ему кажется несправедливостью, и вместо того, чтобы простить другого или поговорить с ним о проблеме, пытается ответить на случайную ошибку. Из-за этого мы постоянно бродим кругами в таких конфликтах. Недавно я вела консультацию для небольшой группы из 20 генеральных директоров в Огайо. Когда я начала оспаривать некоторые их убеждения, я увидела, как один мужчина откинулся назад в своем кресле, скрестил руки на груди и нахмурился. На семинарах, подобных этому, я прошу участников активно оспаривать идеи, которые я им презентую, и участвовать в обсуждении. Считав язык его тела, я поняла, что меня ждет словесная баталия. Конечно же, он начал доказывать свою точку зрения, отвергая некоторые идеи, которые я только что представила ему и коллегам. Мои инстинкты взяли верх, и я бросилась в ответную атаку. Так прошла большая часть презентации, причем дискуссия становилась все более жаркой. Мы начинали переходить на личности. Я отчетливо помню, как наблюдала за ним во время перерывов и не слишком доброжелательно думала о нем как о человеке. Я активно избегала находиться рядом с ним и видела, что он делает то же самое. Мы оба неявно, но отчетливо показывали друг другу пренебрежение. Ближе к концу дня я дала группе упражнения, в котором участники должны были произнести вслух один важный вывод из семинара. Мы давали слово каждому в комнате, и все по очереди принимали участие. Семинар получил ошеломительные положительные отзывы. Но вот пришла очередь этого мужчины. «Знаете, большую часть дня вы мне не очень нравились», — сказал он. И замолчал. Я горжусь тем, что не стремлюсь нравиться другим, пока приношу им пользу. Но этот комментарий задел меня за живое. Это было не по теме семинара. Это было оскорбление в ситуации, когда он мог промолчать. Я собралась с духом, чтобы подготовить ответный удар. К счастью, прежде чем я успела сказать хоть слово, я увидела сдвиг в его поведении. Его поза изменилась. Он наклонился ближе к столу и ко мне. Там, где только что был хмурый взгляд, я уловила легчайший изгиб губ. Слова застряли у меня в горле, когда он продолжил говорить. Я был неправ. Я защищался и злился на ваши слова и выплеснул этот гнев на вас, потому что это было проще, чем пересмотреть собственное поведение, — сказал он. Я почувствовала, как мое сердце провалилось в желудок. Весь день я не отдавала должное этому человеку ни за один из его потенциальных комментариев, потому что была заряжена на борьбу с ним. Мне не удалось поработать с группой так эффективно, как я могла бы, потому что после первого столкновения с ним я оценивала весь его дальнейший вклад в дискуссию как несерьезный или оскорбительный. Но как только он смягчился, я почувствовала, что моя защита тоже рухнула. Когда я уже собиралась уходить, мы обнялись со слезами на глазах и поблагодарили друг друга за уроки, которые смогли преподать друг другу. Быть уязвимым — это непросто. Никто не хочет быть слабым в чужих глазах или позволять другим вытирать о себя ноги. Но как красноречиво замечает профессор, исследователь и автор бестселлеров Брене Браун, уязвимость — это не победа или поражение. Это смелость показать себя и оставаться видимым, когда мы не можем контролировать результат. Уязвимость — это не слабость, это величайшая мера нашей храбрости. Как мы можем быть более уязвимыми в наших коллективах, сохраняя при этом силу, необходимую для защиты от нападений ястребов? Я думаю, нужно внимательнее присмотреться к тому, как мы определяем границы наших коллективов. В поисках общего врага. Я с удовольствием сказала бы вам, что наш мозг — это удивительно гармоничное, умиротворяющее место. Но реальность говорит об обратном. Наш мозг постоянно рисует вражеские линии, связанные с новыми знакомствами и чужой готовностью оказывать нам услуги. И хотя эти черты когда-то были полезны для определения реальных врагов за пределами нашей племенной группы, в современной среде с плавающими границами этот инстинкт может вызывать ненужные ссоры между коллегами или отделами. Из-за него мы забываем очевидное. Мы все работаем над достижением одной и той же цели. Но мы можем использовать этот инстинкт и в своих интересах. Чтобы противостоять негативным чертам нашего племенного инстинкта, мы должны сознательно создавать новые очертания врага. Не рисуйте их, основываясь на знакомствах или случайных эмоциях. Создавайте вражеские линии, которые явно превосходят ваши внутренние проблемы. Подумайте о том, как мы проводим границы в вопросе поддержки спортивных команд. Мы можем расходиться во мнениях относительно того, кто должен был подавать и следовало ли команде пытаться забить гол из аута. Но в конечном счете мы по-прежнему хотим увидеть один и тот же результат. Мы хотим, чтобы наша команда, наше племя победило. Я большой поклонник Бостон Ред Сокс. Прогуливаясь по Фену и парку, я узнаю своих, когда вижу их. Все они одеты в правильные цвета, носят правильные логотипы, а значит, болеют за правильную команду. Я пью с ними, даю пять и даже иногда обнимаю совершенно незнакомых людей из-за их красных носков. И, разумеется, я могу мгновенно оценить и отметить своего врага, этих неудачников из Нью-Йорк Янкис в шляпах. Очевидно, что я выражаю свою ядовитую ненависть к фанатам Янкис с доброй долей юмора, но любой, кто следит за спортом, знает. Ничто не сравнится со стоящим соперничеством. Это связано с тем, что с обеих сторон есть явные враги. И ничто так не сближает членов группы, как явный общий враг. Несколько крупных корпораций увидели этот мощный способ определения принадлежности и успешно используют его в своих интересах. Подумайте, кто является врагом каждой из этих организаций. Coca-Cola, McDonald's, Macintosh, Apple. На ум довольно легко приходят Pepsi, Burger King и практически любой производитель ПК, не так ли? Когда организации могут быстро и четко определить общего врага, конкурента за пределами их собственной компании, в работу вступает инстинкт, который в противном случае заставил бы наш мозг видеть соперников в других отделах, спорить с чужими хорошими идеями или выделять чужаков в собственной команде. Тем не менее, мы должны быть осторожны, когда делаем конкурента общим врагом. Что будет, если соперник внезапно станет членом вашей команды? Вспомните участников исследований парадигмы минимальной группы Тайфел, которые столкнулись с дискриминацией после перехода в новую группу, несмотря на то, что изначально были распределены по командам случайно. Трудно преодолеть негативные ассоциации и качества, которые приписываются чужакам. Вместо того, чтобы демонизировать физического чужака, сделайте врага более абстрактным. Команда Macintosh создала для себя образ абстрактного неприятеля. Плохой дизайн, неуклюжее, скучное традиционное мышление. Эти явления стали общим врагом, положив начало эре красочных iMac, iPod и iPhone и последователей бренда, веривших в лозунг «Думай иначе» — «Think different». Есть история об общем враге, которую я люблю рассказывать. Она о работнике технического обслуживания в одной больнице. Однажды он чинил распашную дверь, когда к нему кто-то подошел и спросил: «Что ты делаешь?» Работник мог дать кучу ответов: «Я чиню дверь», «Я делаю то, что говорит мой босс», или даже «Почему вас это волнует?» Но вместо этого он сказал: «В этой больнице мы верим, что нужно приложить все усилия, чтобы свести к минимуму боль пациента. Когда наших пациентов везут на каталке через это помещение, дверь застревает и толкает их, причиняя дискомфорт. Поэтому я помогаю нашим пациентам чувствовать себя более комфортно. Я свожу неудобства пациента к минимуму». Этот ответ отражает суть организации, которая полностью проработала этот инстинкт и обратила его себе на пользу. Эта больница создала сильного абстрактного общего врага — боль пациента. Насколько более эффективной будет ваша организация, когда условные работники технического обслуживания, хирурги, медсестры и анестезиологи будут иметь общего врага? Кем он будет? Сознательно и вдумчиво создавая общего внешнего врага, вы получите сплоченный коллектив. Окружать себя людьми, которые, отдавая нам свои силы, подталкивают нас быть лучшими, полезно всем. От футбола до исследовательских команд и корпоративных офисов. Мы все куда сильнее вместе. Глава 5. Выводы. Используйте минимальную групповую парадигму, чтобы создать позитивное объединение в вашей организации. Помните, что победа не означает, что кто-то другой обязан проиграть. Это игра с ненулевой суммой. Создавайте семейную атмосферу, устанавливая ритуалы и традиции. Сфокусируйтесь на общем внешнем враге. Будьте достаточно уязвимы, чтобы признать, что вы, возможно, были неправы. Создайте ощущение семьи с помощью полезного взаимообмена. Поощряйте поведение ворон.